Глава 7. Телла. К машине мы пришли с троем. Мы с Градом и Андерсом впереди. Остальные послушно двигались сзади, фактически в боевом порядке. Но у дверей транспорта мы замешкались. Андерс и Град собирались разместиться со мной. Оба. На одном месте. Так и застыли возле одной дверцы и буравили друг друга убийственными взглядами. Я резко прервала их перемигивание, пока оно не переросло в пикировку. «Стоп! Гаоль садится впереди и первым берет на себя управление, поскольку у него больше опыта. Рядом с ним размещается Шенс и будет прикрывать, если потребуется. Ему я доверяю почти как себе. Я устраиваюсь позади с Градом». Андерс покосился на меня с явным укором, словно я вонзала ему нож в спину. Сил улыбнулся, но я не ответила ему тем же. Мы разместились, и Андерс напомнил. «Всем надеть защитные шапки». «А это еще зачем?» уточнил Град. «Мы же не в бою на рубежах лесников, где в башку в любую минуту может прилететь от тварей. Если придется выскакивать из машины в случае атаки, поломки или еще чего-то внезапного, тратить время на...» «Понял». Мы натянули специальные военные шапки, которые использовали внешники и лесники. Их прочность не уступала прочности костюмов. Материал также демпировал удары за счет растекания энергии по объему. В такой шапочке удар булыжника воспринимался как легкий прилет камушка. Гаоль придирчиво осмотрел всех в зеркало заднего вида, довольно кивнул, и машина поехала. Прямо от научного комплекса в красные туннели, чтобы затем уже выбраться на поверхность планеты. Пока Гаоль рулил, Сил предсказуемо решил со мной пообщаться. Вот только тему выбрал не очень удачно. «Ты сказала сыну, куда отправляешься?» «Нет», — рыкнула я. «Почему?» «Да он нарывается!» Я покосилась на Града. Нет, он реально не понимал ни черта. Впрочем, у него пока нет детей. Я выдохнула, немного остыла, но ответила все же сквозь зубы. «Не смогла», — отправила ему сообщение. «Ответил?» Сил не умел отступать, и полутонов не улавливал никогда. Я выслала письмо перед самым отъездом, чтобы ответить он уже не успел. «Не хочу». «Будет переживать, и я сама стану нервничать, здорово дергаться». «По-моему, не самый лучший способ настроиться на поездку. Тем более такую опасную и непредсказуемую, обсуждая то, что сильно тревожит». Подал голос Гаоль. «Молчал бы!» — гаркнул Град. «Оба помолчите, а? Так будет лучше». Я посмотрела на Сила и в зеркале заднего вида поймала взгляд Андерса. Мужчины потупились, и в машине наступила напряженная тишина. «Да». Мой коммуникатор сейчас был настроен на прием сообщений только по делу. Все остальные каналы я отрубила, чтобы во время запарки или когда требуется особенная концентрация, личные и несрочные дела не отвлекали. «Вот же дурак этот Град», — вертелось в голове. «Зачем он вообще поднял эту тему? Прямо кованым сапогом и на больную мозоль». Я все еще внутренне закипала, чистила его и ругала, когда Сил не выдержал. Не с его характером терпеть и надеяться, что я успокоюсь. Это факт. И мы это уже проходили. «Послушай», — произнес Сил примирительно. «Прости, если влез не в свое дело. Я лишь только хотел тебя поддержать». «Не получилось», — фыркнула я. «Я понял», — мягко парировал Град. «Просто из всех тут присутствующих твоего парня только я видел». «Видел, но в последние годы с ним не общался». «Все так. В общем, Телла, если я хоть каким-то образом тебя задел или разозлил, пожалуйста, извини». Я вскинула брови. Сил не извинялся, если не напортачил. То есть он сейчас, конечно, действовал неправильно и опрометчиво, но намерения-то были самые лучшие. В таких случаях Град никогда не приносил извинений. «Да, я изменился ради тебя». Спокойно сказал он, невзирая на то, что в машине ехало еще 7 человек. Эта черта Сила, способность говорить о чувствах, желаниях, не смущаясь и не пытаясь скрывать все от посторонних, потому что неловко, неправильно, неудобно, мне всегда очень нравилась, импонировала. Нужно иметь огромную силу духа, чтобы озвучить при других свои слабости и ничего взамен не потребовать. Град не требовал. Причем никогда. Так что... «Плюс на минус. Я успокоюсь», — кивнула я уже более позитивно. «Ладно, не дергаю», — коротко кивнул Сил. Андерс покосился на нас в зеркало заднего вида, поджал губы и ничего не сказал. Мы опять поехали молча. Затем, видимо, желая хоть как-то догнать Града, у них же негласное соревнование, кто больше достанет Телу, Гаоль подал голос. «Если что, можешь оставить сыну мои координаты. Хорошие настройщики разрядных устройств в научном центре очень нужны». Я посмотрела на Андерса в зеркало с видом «И ты, Брут?», выдохнула и постаралась ответить как можно спокойней. «Послушайте, давайте все сконцентрируемся и займемся уже своей миссией. Моего сына, мою личную жизнь и вообще меня обсудим потом, когда дело будет успешно завершено». Остальные молчали. Подземники и речники привыкли дистанцироваться от окружения и в чужие дела лишний раз не соваться. Лесники уши, конечно, развесили, но не комментировали и не встревали в разговор со своим ценным мнением или же дополнениями. Хотя переглядывались так, что было ясно. Для них очевидно, почему Гаоль и Град себя так ведут и общаются. «Да бог ты мой! Как будто это секрет!» Я покосилась на каждого, ловя взгляды и намеренно обращая на себя внимание спутников. «Значит так», — произнесла резко и немного жестко. «У нас опасная и непредсказуемая миссия. Наша задача — сфокусироваться на ней. Давайте на это время забудем, что мы речники, подземники, лесники. Что у нас есть близкие, которых нам предлагали заранее оповестить. Они волнуются или не беспокоятся, потому что мы им ничего не сказали. Сейчас это все абсолютно не важно. Важно вернуться живыми и невредимыми. Важно сделать то, что задумали, и с наименьшими потерями для себя. Вот тогда мы сумеем уладить личные дела, гражданские, и чем черт не шутит, может получится наконец-то приблизить желанную победу над тварями. Что скажете, а? Ну, мужики!» Сначала закивали вояки, затем Град и Андерс их поддержали. Я повернулась к Силу, а затем к зеркалу, чтобы поймать взгляд Гаоля. «Ребята», — сказала мягко, но ровно, — «у нас сложные, крайне запутанные отношения. Мало ли что случится на этой миссии. Поэтому давайте расставим все точки над «и». Гаоль, тормози!» Машина остановилась прямо посередине секретного красного туннеля, где ездил исключительно транспорт спецслужб. На сегодня его забронировали только под нас. Я вышла. Град и Андерс последовали. Остальные послушно остались ждать в транспорте. Я подошла к мужчинам и заглянула обоим в глаза, а затем сказала от всей души. «Вы оба мне чем-то нравитесь, импонируете. Ты — Сил. Ты — сама мужественность, сила и уверенность в завтрашнем дне. Но ты всегда меня подавлял, а я привыкла решать свободно и жить так же. Отвечать за себя, хотя если прикроют спину в нужный момент, буду крайне признательна и рада». Град вздохнул, а я посмотрела на Андерса. «Гаоль, я считала, что ты трус и слабак, который месяцами прячется в лаборатории, пока мы рискуем жизнями на поверхности. В этом есть иррациональное зерно, даже не спорь и не возражай понапрасну. Но последние недели дали понять, что на своем месте ты очень нужен. Я посмотрела твои наработки. Эти тренировки, необычные тренинги и медитации. Я прочувствовала на своей шкуре, как это полезно для нашей победы. И увидела в боевой обстановке, что обученные тобой внутренники дерутся даже лучше опытных внешников. Ты молодец. Я теперь это признаю. И да, ты тоже волнуешь меня как мужчина». Андерс чуть дернулся. Сил проследил за его жестом, явно готовый его заломать, если попытается меня хотя бы обнять. Я вздохнула. «Об этом я и толкую. Наша команда собрана из лучших и тех, кто реально умеет действовать и путешествовать на поверхности. Многие туда в принципе не вылезали, кроме как отражать атаки врагов. Мы же с Градом были в разрушенном городе и представляем, как нужно действовать. Ты, Андерс, как нельзя лучше подходишь для научного сопровождения. Ты не ботаник и не лабораторная крыса. Признаю, ты тоже воин. При этом еще имеешь личные способы понять, где атака и как ее отражать. Остальные парни тоже лучше других подошли для такой миссии, мы это знаем. Но мало быть каждому нужным и важным. Следует еще и уметь работать совместно. Давайте постараемся отложить на потом все наши сложные и непонятные отношения. Я все равно пока не могу выбрать. И сейчас Сегодня этот вопрос не решится. Вы оба мне по-своему дороги, симпатичны и вызываете много чувств». Мужчины переглянулись. Град кивнул Андерсу, мол, валяй. И тот произнес: «Я люблю тебя, Телла. С первой же встречи, когда ты впервые пришла к нам в научный центр. Тебя тогда только назначили генералом. Я помню твою прическу. Она была тогда еще короче сегодняшней. Помню и немного вызывающие манеры. С тех пор ты для меня единственная и неповторимая. Я пытался забыть тебя тысячу раз. Пытался не думать о тебе, но не вышло. Так что да, я буду ждать выбора». «Я тоже всегда тебя любил, Телла», — сказал Град. «И ты это знаешь. За тебя я погибну, убью. И да, я дико тебя ревную к ученому. Да, в принципе, страшно ревную к любому, кто посмотрит на тебя неравнодушно или на кого ты так посмотришь». «Мы оба ревнуем», — вздохнул Андерс. «И признаю, ты совершенно права. Это ужасно мешает продуктивно работать. Поэтому давайте пока действовать так, словно мы просто хорошие друзья и товарищи. Идет?» Я посмотрела на Града и перевела взгляд на Андерса. Закивали. «Фуф, ну это уже что-то. Вы сможете?» «Да», — твердо произнес Град. «Это важно», — вторил ему Андерс. «Тогда в машину. Судя по карте, очень скоро выход на поверхность, и там у нас уже права на ошибку не будет. Зазевались, отвлеклись. Здравствуй, могила». «Что правда, то правда», — вздохнул Гаоль. «Разберемся», — пообещал Сил. «Мы и не с такими заданиями справлялись». «Вот и отлично. Мне нравится подобный настрой», — улыбнулась я. «Ну, вперед! Давайте сделаем уже этих тварей. Добудем данные и их уроем. Вернем себе землю и старые города. А тварей станем демонстрировать в клетках, потому что коллеги Гаоля сделают их видимыми наконец-то». «Погнали!» — поднял руку Сил. «Погнали!» — коротко кивнул Андерс. Мы обменялись бодрыми взглядами, улыбками, и сразу стало полегче. Исчезло это гнетущее напряжение между нами троими и недосказанность, которая порой хуже отказа. Если тебе дают отворот-поворот, по крайней мере, это уже хоть какой-то ответ. Ты можешь смириться или бороться, но у тебя есть на что опереться. А непонятки, недоговорки и все эти хождения вокруг да около, они же любого доведут до истерики. Мы вернулись в машину, расселись, и Гаоль сорвал транспорт с места. А уже спустя 15 минут мы выезжали наружу из люка. Первым делом, как и тренировались, каждый настроил свой разрядный фиксатор и включил оповещение звуком. Теперь, при появлении тварей, прибор должен был тоненько запищать. Новое устройство на какое-то время отвлекло меня от непривычного окружения. Мы натаскивались использовать прибор, в том числе и на симуляторах, что имитировали нападение тварей. Но я пока еще не успела привыкнуть к нему так же, как к разрядникам на бедре и на поясе. Однако же, закончив с фиксатором и проверив, что все работает, я словно бы переключилась. Впервые за десятилетия я ехала на машине прямо по полю. И хотя я родилась на поверхности, жила там лет 50 с хвостиком до попадания в другой мир, ощущения были самые странные. Непривычные. Не скажу неприятные. Однако отчасти все-таки даже пугающие. Было что-то такое в прохладном осеннем воздухе, звеняще предупреждающее, тревожное. В серо-синем небе, где кучковались тяжелые плотные облака. Вроде бы даже и не грозовые, но какие-то нависающие, давящие. Птицы кричали в небе надсадно и резко, словно уже звали на помощь. Я поежилась, и Град среагировал быстрее Андерса. «Все будет хорошо, успокойся». Гаоль уже только твердо кивнул. Я подобралась, сконцентрировалась и ответила: «Не сомневаюсь. Работаем, парни». В эту минуту машина вместо того, чтобы ехать, внезапно притормозила. Я вгляделась в дорогу и карту, которая транслировалась из коммуникатора Андерса. Тут была только одна грунтовка. Гаоль встревоженно покачал головой, указывая на небольшую развилку, похожую на трезубец тритона. «Твари сделали еще две?» — вскинул бровь Град. «Они учатся и пытаются действовать по обстановке. Догадались даже, что если мы привлекаем столько внимания к этому участку, тут что-то важное. Раньше подобного за ними замечено не было. Плохо выходит, они эволюционируют. Значит, уточню детали у роботов. Тут полно запущенных, на всякий случай». Без суеты произнес Андерс. «Не волнуйтесь, я подстраховался». Мы постояли, пока коммуникатор Гаоля принимал сообщения от здешних роботов. Наконец, он продемонстрировал нам картинки. «Вот эта дорога ведет в болотистую местность. Твари пытались нас обмануть, чтобы машина увязла в трясине. Эта дорога уходит в посадки, но не те, что нам требуются, соседние. Хотя внешне они очень похожи. Едем сюда. Этот путь верный». Гаоль завел двигатель, и мы снова понеслись вперед на воздушной подушке. «Все-таки мне это совершенно не нравится», — произнес Сил. «Раньше твари не проявляли такой бурной деятельности. А теперь речной город, где они ловко обрушили укрепления. Эти новые грунтовки ни с того ни с сего». «Они учатся, как и мы», — я пожала плечами. «Учтем на будущее. Что еще сделать?» «Учтем», — выдохнул Град. «Я слежу за показаниями роботов», — вклинился Гаоль. «Еще неожиданности», — нахмурился Сил. «Да. Кое-где выставлены камни с острыми концами, словно они пытались повредить нам машину. Приходится лавировать, исходя из только что полученных данных». «Когда ты запрашивал старые?» «За полчаса до поездки». «Ого! Так они только недавно, выходят и начали все это делать. Прямо к нашему появлению. А вот так новость! Как они поняли, когда мы приедем?» «Не совсем так. В последние дни твари регулярно такое выкидывали. И очень часто. Буквально раз по 6-8 в день. Именно поэтому я и запросил новые данные у роботов, а те просканировали путь. Расчистили для нас сложные участки». «Хм, ну это еще куда ни шло. Следовательно, нашей внутренней информации у них нет. Просто почуяли, что этот участок нам важен, и начали стараться подгадить». «Да, это точно. Но расслабляться не следует. В роще нам придется гораздо сложнее». «Тоже ловушки?» «Похоже на то». Машина приподнималась и опускалась. Местами ехала на колесах, видимо, чтобы лучше огибать новые препятствия и буераки. Прямая дорога местами делала зигзаги и волны. Похоже, твари и там постарались и как-то подпортили нам грунтовку. Гаоль затих и только рулил. Мы напряженно вглядывались вдаль и отслеживали путь по карте, которая виртуальным полотном раскинулась из наручного коммуникатора Андерса. Наконец показались посадки. Машина резко затормозила и вдруг закрутилась вокруг оси, как происходило, если силовая подушка не срабатывала правильно в момент внезапного изменения курса. Мы вращались, словно на карусели, пока стабилизаторы не среагировали. Наконец остановились и замерли. Голова еще немного кружилась, но вроде бы вестибулярный аппарат сбоя не дал. И слава богу. «Что случилось?» — спросила я Андерса. «Воздушная пушка», — ответил ученый. «У тварей появились новые устройства?» — удивился Град и снова нахмурился. «Да нет. Это одна из наших. Установлена тут довольно давно. Твари ее как-то повредили. Видимо, хотели сломать». «Мда, у нас сюрприз за сюрпризом», — покачал головой Сил. «Все нормально. Сейчас продолжим движение в штатном режиме». Град кивнул, Гаоль выдохнул. Было видно, как он напряжен. На мускулистой шее ученого проступили веточки вздутых вен. Он что-то перенастроил в управлении нашего транспорта, и мы медленно двинулись дальше. Огибать корни, деревья, все равно порой задевая ветки, было непросто. Этот полет казался еще сложнее предыдущего. Мы словно отыгрывали некий квест. Первое испытание — в поле. Надо выбрать правильную дорогу. Второе — тут. Нормально рулить и не встрять в месте, где сработала воздушная пушка. О третьем думать не очень хотелось. Но оно подоспело, как и положено. Мы закончили юлить по посадкам. Несколько раз все же задевали деревья по касательной, и машину немного закручивала. Но Гаоль выруливал, и авто оказалось достаточно прочным. Пара легких царапин и вмятина. Вот и все, что с ним сталось. Мы стремительно поехали по полю, на сей раз абсолютно без приключений. Ну да, внизу большой мегаполис, и местность тут прочесывают регулярно. Везде разрядные и силовые устройства. Периодически, причем довольно рандомно, по полю проходится разрядная волна. Не говоря уже о толпах роботов, что прочесывают территорию с воздуха и с земли круглосуточно. При любой подозрительной активности прибегают внешники и палят во все, что кажется им неприродным. Твари, видимо, решили не рисковать. Толку мало, а потери будут чувствительные. Авто набрало скорость и резко затормозило, когда впереди показались гротескные развалины города. Издалека он напоминал пейзаж времен мировых войн, не меньше. Наполовину разрушенные здания, какие-то камни, рытвины, груды осколков, кирпичей и строительного мусора. Я такое видела только в кино. Однако и обломки, плиты с торчащими наружу зубьями арматуры и осколки кирпичных кладок и облицовки казались знакомыми, ну просто до боли. Древние люди этого мира использовали те же технологии, что и мы, а нынешние уже совершенно другие. «Давай сменю тебя, поведу сам», — предложил Град. Гаоль не артачился. Видимо, реально очень устал после всего, что мы тут вместе уже пережили. Сил начал рулить, перехватив управление на свой коммуникатор. Я продолжала крутить головой. Мы неспешно въехали в город. Внутри все выглядело еще более утопически страшно, чем издалека. В грудах мусора порой копался шаловливый ветерок, неведомо зачем посетивший заброшенный город. Только он и делал пейзаж чуть более живым. Тени ложились на здания и превращали дальние уголки в еще более чудовищные развалины. Пыль толстым слоем лежала повсюду. Однако из-под земли, прямо внутри квадратов и прямоугольников зданий, без крыши и с уцелевшими частями стен, уже проросли мощные деревья. Словно немые стражи этого места. Они шеренгами нас встречали, подобно часовым мертвого города. Но самым страшным казалось не это, а то, что я запомнила еще по предыдущей вылазке в подобное место. Это частички бывших хозяев города. Выцветшие черепки от посуды, углами торчащие из земли. В одном месте я, по-моему, даже видела кружку для чая. Или почудилась. Но, по-моему, нет. Не мудрено. В таком месте полно призраков. Я никогда не верила в подобные штуки и вообще считала, что все это бред. Однако сейчас будто бы прямо кожей чувствовала присутствие чего-то. И это что-то меня тоже видело, ощущало и изучало. Нет, это точно были не твари. Те атаковали бы, не выжидая, тем более столько удачных орудий валялось. Острые стекла, куски арматуры, которыми череп разбить, расплюнуть. Камни, кирпичи, ветки. Куски металла, бетонные плиты. Нет, твари бы так не опростоволосились. Насколько я успела их изучить, для них подобная обстановка потенциального боя — самая лучшая. Окажись тут хотя бы небольшой отряд, достаточный для схватки, мы уже бы изо всех сил отбивались. Не говоря уже о том, что врагам стоит лишь хорошенечко расшатать ближайшие стены зданий, и те вполне могут шмякнуться прямо на нас. Ну а там, как и положено, по цепочке, от вибрации и тряски земли, начнутся новые обрушения, падения и прочее. Но я все-таки ощущала чье-то присутствие. Незримое, какое-то напряженное и то ли удивленное, а то ли встревоженное. Я осторожно покосилась на Града и посмотрела в зеркало на Андерса. «Что-то чувствуешь?» — догадался ученый. Я только кивнула. «Возможно, ты опять воспринимаешь кого-то из параллельного мира. Помнишь теорию про попаданцев?» «Да. Очень надеюсь, что эксперимент Елизара Астафьева прольет свет на это темное дело. Я бы поучаствовала, если бы он не проходил одновременно с экспедицией». «Может, так было бы даже и лучше. Целей осталось бы», — буркнул Град. Я покосилась на него с явным укором. Тот пожал плечами. «Я ведь не возражал, чтобы ты ехала с нами на миссию. Но высказать мнение-то я могу. Или запрещено?» «Разумеется, можешь», — кивнула я. Колеса шуршали по неровной дороге и мусору, что покрывал ее толстым слоем. Воздушная подушка тут могла сыграть с нами злую шутку, учитывая, что мы то взбирались на глыбы, сваленные друг на друга, то ухали вниз с большим ускорением. Местами на дороге попадались острые пики чего-то. То ли металлических прутьев, то ли камней, то ли окон. «А колеса не порвутся?» — озаботилась я. «Нет». «Резина укреплена силовыми полями и плазмой», — ответил Гаоль. «В смысле плазмой? Она же горячая, и резину просто банально расплавит». «Это другая, низкотемпературная плазма. Она укрепляет и позволяет создать поверх колес тонкую пленку из нового сверхпрочного сплава металла». «Напыление?» — С применением холодных разрядов? Наверное, покрытие проникает вплоть до внутренности пор. Возможно, даже и их закрывает. В плазме же есть мелкие частицы, например, отдельно летающие электроны. А они гораздо мельче пор. Вроде того. Откуда ты столько об этом знаешь? Удивился Гаоль и даже обернулся. Сил покосился на него тяжелым взглядом, но ничего не сказал, продолжая рулить. В своем мире я работала в лаборатории. Мы тоже подобными штуками занимались. Кхм, а почему тогда тут начала карьеру военного? Удивился Гаоль. «Может». «Не может», — гаркнула я. «Это было в прошлом. Понятно?» «Понятно. Хотя не совсем». «Да чего ты к ней вообще прицепился?» Не удержался от резкости Град. «Сказала, отстань со своей наукой. Значит, отстань. Ты там полегче на поворотах. Не только на машине, но и в беседе», — ответил Гаоль, повышая голос. «Все, ша! Мы же договорились. И вы оба мне тогда обещали». Быстро вмешалась я. «Каждый из нас лучший из лучших. Но вместе мы можем завалить миссию, если не станем действовать сообща». «Ясно, ясно», — посыпалось эхом. Остальные парни коротко закивали. Впрочем, я не думаю, что Сил с Гаолем специально нарушили наш уговор. Скорее всего, сказывалось ужасное напряжение. Я тоже чувствовала его до такой степени, что аж кончики пальцев немного покалывало. Про ускоренный пульс и прохладу, что скользила вдоль позвоночника неприятной холодной змеей, уж и вовсе молчу. Все в машине ощущали. Скоро что-то случится. Особенно, учитывая, что тут собрались именно те, чье чутье самое точное и не ошибается практически никогда. «Стой! Стой! Тормози! Стоп!» Кричала я. Парни кричали. Град тотчас принялся отчаянно выруливать. «Правее! Правее! Левее! Быстрей!» Со всех сторон сыпались глыбы. Куски кирпичей, строительный мусор. Ближайшие здания начали обрушаться и, разумеется, прямо на нас. Впрочем, по сторонам от них уже были горы после взорванных зданий. Грохот заглушил наши крики. Ужас и паника ушли на задворки сознания, как обычно во время больших катастроф. Я пыталась почувствовать, откуда придет беда, и предупредить, и предотвратить. Парни действовали в точности так же. Серая дымка заволокла все вокруг. Видимость стала практически на нуле. Внезапно прямо передо мной выросло нечто. Просто огромное. Какое-то колченогое и трехпалое. С головой практически как у медузы. Прозрачное и как будто бы осязаемое. Дрожащие и неподвижные, странные, но не столько пугающие, сколько загадочные. Понятия не имею, как вообще такое возможно, но я видела его как сила с Градом и остальных парней в нашем транспорте. И выглядело существо настолько же реальным. Пока я моргала, ошарашенная, избитая с толку, перед машиной появились еще колченогие.